приписанных в то время к Министерству внутренних дел в виде вечных рассыльных, всеобщих вестовых, часовых, денщиков и бесплатной охраны. Весной на заимке Веселой начинался голод, привычный и потому не страшный. Месяц апрель — подведи животы, надо терпеть поневоле. Жители тоже затягивали пояс на брюхе, сметали последние крошки в рыбном амбаре, разваривали прелые кости, назначенные в пищу собакам, доставали из ям прогорклую черную рыбу, пахнувшую плесенью и трупом, и ждали половодья, гусиного лета и рыбьего хода. Но пуще всего голодали щербатые девки, безотцовская выть. Натахины дочки росли как будто на опаре и были жаднее налимов, ненасытнее гагар, которые до того объедаются, что засыпают на воде с рыбьим хвостом, торчащим из глотки. Девки обдирали с окошек сушеный пузырь, доставали из мешков еще не копченую замшу, назначенную для продажи, и разваривали ее в кипятке вместо супа. Иной раз они злыми глазами поглядывали друг на друга, готовые в случае нужды дойти до людоедства. Однажды в такую голодную пору щербатая дука сделалась дукой оружейной, ибо она сняла со стенки родовую пищаль, подвязала широкие лыжи и ушла на Павдинские горы в березовый лес, а через 3 дня вернулась и принесла за плечом сахачиную губу, похожую на старую калошу, и пару увесистых почек, облепленных жиром. 40 пудов вытянул сахатый, когда его вывезли с гор на лучшие упряжки собак, подобранной в целой заимке. Весельчане кормились до самой весенней добычи, и даже отцу Тимофею в средний городок послали язык и полбока. После того щербатую дуку прозвали дукой ружейной. Второе. Дука плыла по широкой реке в тополевой лодке, шитой тальничными ивовыми корнями, избитой березовыми гвоздями без единого атома железа. С ней были 2 маленькие сестренки, Чичирка и Липка. Они спускались вниз по воде, сплавляя за лодкой невод. Он растянулся на 100 саженей и шел столбом поперек реки, слегка загибаясь по течению. Поплавки из березовой коры чуть трепетали и играли там, где проворные омули ячеились в полотнище, застревали своими вертлявыми головками в нитяных петлях сетей. Дука сидела на носу и слабо шевелила длинными веслами, словно бесперыми крыльями выравнивая лодку. Это была летняя речная идиллия, забава и промысел вместе. Речная ширина на юге и на севере застыла, как жидкое зеркало. Огромное красное солнце чертило в небесах бесконечную спираль, спускаясь к западу и снова восходя к востоку. Неожиданно дука привстала на скамье и приставила руку к глазам. «Сверху идут», — сказала она, указывая на черную точку, мелькнувшую вдали. «Русь едет», — прибавила она, присматриваясь внимательнее. Черная точка выросла и превратилась сперва в лодочку, потом в лодку, потом в паузок, широкий и грузный, похожий на лохань. Над паузком сверху повисло полотно безжизненного паруса, почти не помогавшего течению. На паузке ехала Русь, мудреная Русь, как называют ее на реке Колыме. То были пришельцы с далекого запада, из города Российска, туманного и странного, как будто загробное царство. Их присылали десятками, потом увозили обратно, и на место их присылали других. Были они молодые, но все в бородах. Мохнатые, как будто старики, говорили об них колымские девки с лукавой усмешкой. Они привозили с собой всякие редкие штуки, сахар в головах и чай в цибиках, а книг столько, что хватило бы на десяток церквей. И шамана в трубе, который и божится, и плачет, и поет. Примечание. Граммофон. Умели налеплять на бумагу человеческую тень. Примечание. Фотография. Звали их государственные люди. Из самого царского места они получали государственные письма на орленых листах. Примечание. Газета. В частности, правительственный вестник с орлами на страницах. Этими письмами были обклеены стены домов во всем среднем городке. И каждое было такое, что целую зиму читай, до конца не прочитаешь. Колымские девки влюбленными глазами глядели на этих чужих молодцов, но они только крутили головами, как медведи, и грудились вместе, и спорили о чем-то, словно бронились, вот-вот подерутся, но никогда не дрались. «Девки, собирайте!» — поспешно сказала Дука, принимаясь за весла. Повинуясь приказу, Чечирка и Липка встали в носу и принялись выбирать в лодку тугие веревки тетив, поминутно вынимая из ячей вертлявую полосу живого серебра. Тук-тук-тук! Прыгали омули в лодке. Паузок пристал к домашнему берегу заимки одновременно с лодкой Щербатых. С разных тоней, островных и заречных, тоже тянулись лодки, направляясь к поселку. Русь ехала из города и, наверное, везла и новости, и всякие припасы. Приезжие укрепили на кольях свое неуклюжее судно и вышли на берег. Первым ступил на песок юноша высокого роста, в куртке, в рубахе из замши, но вовсе без шапки, с волнистой русой гривой. «С приездом!» — сказал Митрофан Кузаков. Куропашка, лохматый белый, как старая береза, поросшая мохом. На берегу уже толпилось все наличное население. Старухи, старики, ребятишки. И в задних рядах раздалось сперва несмело, потом громче, настойчивее. «Табаку! Табаку!» Полярному жителю курево кажется важнее, чем пища, особенно летом. По местной поговорке «трубка не знает стыда». В случае нужды можно попросить на затяжку у самого исправника. Митрофан Куропашка быстро закивал головой. «Все искурили, кассеты искрошили, скобленное дерево полили, до горечи дожглись». Он говорил торопливо и резко, как будто с наскоку,